Глава 27. Однако не о сплетнях мы в итоге общались, вовсе не о них. А про настойки. Ага, представьте, товарищи охотники по долгу службы частенько проводят долгие дни до ночи в лесу, на холодной земле у костерка. Само собой, болеть в таких условиях неприкольно, а больничных в книжном мире не предусмотрено. Думаю, разве что какой-то аристократ может отбрехаться состоянием здоровья от выполнения своих непосредственных обязанностей, а охотникам предпочтительнее предохраняться от зараз вовсе. Они перед охотой каждый раз закидываются витаминами по полной, какими могут, но это не всегда помогает. Дождь, сквозняк, а зимой и снега метель. Короче, договорились мы до разных занятных штук. Первонаперво, конечно, настойки всякие пользительные обсудили, раз уж с этого разговор начался. Этим добром обещала обеспечить их я сама, коли товарищи охотники снабдят полезными травами, на которых настоечки можно будет сделать. Дальше больше. Острые приправы, которые всегда хорошо помогали от всякой заразы, это мы к мясу сделаем. Вдвойне выгодно. И покрасневшее горло продезинфицировать, и из дичи паразитов случайных вытравить. А то сыровяленого не напасешься. Всегда или рыбу, или мясо зверья, пойманного по пути, кушать приходится. Еще я предложила им брать с собой что-то такое, типа крупной соли или крупы сортом по суше, да полегче, чтобы нагревать ее на углях и брать с собой спать. Ноги хотя бы греть. Уже полезно будет, меньше вероятность заболеть. А под конец, когда к дому заворачивать пора, можно сварить эту крупу в суп или кашу. Идеи мои ребятам понравились. Они чаще макароны носили, но это и не так питательно, как та же греча. Один из охотников признался, что его мать постоянно ругает и говорит: «Есть побольше круп». Я согласилась и привет мудрой женщине передала. Макарошками сыт не будешь, а растительный белок завсегда полезен. Помимо этого обсудили одежду. Я рассказала мужичкам о том, какую носят там, где холодно и почему. Прикрылась тем, что, мол, монахи могут строить свои монастыри в горах, а там в высоте снега лежат. Охотники, вы представляете? Не знали, в чем прикол меха. Думали, чем толще слой одежды, тем лучше, вот и все. А нет, тут еще важен воздух, который между волосками. Именно он хорошо изолирует. Ворс мехи защищает, а пух греет. На удивление никто не спорил. Наоборот, охотники даже примеры привели про шерсть животных, мол, зимой у многих пуха больше становится. В общем, нашли мы с ними общий язык. В ходе беседы вскрылось, что вязание в этом мире не в почете, только для создания кружев всяких и красивости на платье. А чтобы шерстяные варежки там всякие, шарфы с шапками... Это нет, такое не практикуют. Лучше и шкурки мягкой, или ткани обычной. Оно же вязаное все дырявое. Какое тут тепло! Я только головой покачала и с энтузиазмом принялась убеждать охотников в их предвзятости и ошибочности суждения. И если с пухом все прошло гладко, то творение рук человеческих не вызвало столько энтузиазма у мужчин. Или им сложно было представить пухлые шерстяные кружева, не знаю. К тому моменту, как мангал опустил, мы с охотниками уже глотки сорвали в спорах. Но как же я оттянулась! Давно нормально ни с кем не дискутировала. И ведь не глупые собеседники попались. Просто образования у них не хватает. А это поправимо. Мне не влом объяснить несколько раз, пока не дойдет. Покидали таверну мужики навеселе. Обещали вернуться со скарбом. Я же в бартер добавила пункт. Шерсть и шерстяное волокно. А себе в список. Важно не забыть. Записала алюминиевые фляги. «Ой, кузнец! Ну, хоть вспомнила вообще! Правда, спохватилась поздновато, ага, темно уже на дворе. И вот теперь дилемма. Пойти или не идти к нему? Вроде бы не слишком далеко, но все же стремновато. Можно и не пойти, утром сгоняю за туркой или Рома пошлю. Ради кофе он обернется быстрее звука. Но вдруг гер-кузнец решит, что со мной что-то стряслось. Я ведь клятвенно уверяла, что приду. Или на пьяную голову только кажется. Вот не надо было все же переходить на алкогольные коктейли. Не надо было. Но решила охотников не обижать. Свои ж мужики. Нет, надо сходить. Если будет уже спать кузнец, не стану беспокоить. Решено. Итак, операция «Турка в закоулке» началась. На дворе ночь, но выглянув, я поняла, что не так уж и темно. Очертания домов вполне видны. Ночного светила оказалось достаточно. Благо, нет страшных длинных теней от фонарей. Меня это радует. Выскользнув из дома, я быстрым шагом направилась к кузнице по главной дороге. Держалась спокойно, хотя уверенность, что постоянно забываемый мною самоназванный жених не мог устроить мне подлянку, вот так внезапно, тихонько гасла. Ну, просто темно и стрёмно, так что я все больше нервничала. Плюс звуков вокруг многовато оказалось. Все скрипит, шуршит, качается подозрительно. Ох, дитя мегаполисов попало ночью в деревню! Ё-моё! Однако до кузницы я добралась без происшествий, разве что понервничала по полной. Стала за кустиком у калитки отдышаться, дрожь в руках унять. И тут чуть сердце в пятки не уронило, когда услышала из-за спины. «Ну и куда ты собралась такое время?» «Ром, твою ж за ногу! Разве можно так пугать?» «А убегать среди ночи к любовнику в кузницу, никого не предупредив, можно?» Требовательно уставился на меня этот вообще-то ребенок. «Я не... Да просто забрать заказ хотела!» — фыркнула я, приходя в себя понемногу. «Утром не забрала б», — наседал Ром. «Ночью опасно ходить одной красивой девушке, тем более не к любовнику». «Хорошему кузнецу не опасно!» — хохотнули из-за куста. «Вот и хозяин. Но вряд ли мы говорили так громко, чтобы разбудить спящего. Значит, еще не укладывался. Хорошо». «Я бы до дома провел, но вам лучше б и правда ночью не ходить по кварталу», — закончил мужчина, появляясь в поле моего зрения. «Простите, я не подумала», — призналась честно под перекрестием взглядов. «Да и выпила немного, так что...» «Ого, как честно!» — поразился кузнец. «Хах, хотелось бы сказать, что удивлять я его не перестану никогда, но самонадеянностью не страдаю». «Молодые девицы обычно не признаются». «Вы по своим дочерям судите?» — вякнула я тут же. «Ох, язык без костей! Хотела узнать, женат ли, а по факту оскорбила его возможное потомство». «Надеюсь, мои дочки всегда будут правду мне рассказывать», — улыбнулся кузнец. «И непонятно, есть они у него или нет. Главное, не разозлился, но я не решилась снова уточнять, а то ведь опять феромоны не на тот участок мозга мне надавят. Как же, блин, сложно быть подростком! Даром, что тушка Ларин давно пережила подростковый гормональный бум. Все равно мне с последствиями ее неопытности бороться. Помню, само меня неадекватно колбасило лет аж до 25. Только после этого взялась за ум. Хотя не факт, что перемены связаны именно с возрастом. Передав мне выполненный заказ вместе с чертежами, кузнец предложил проводить, но Ром наотрез отказался. и повел меня назад какими-то глухими закоулками. Зато добрались прямо молниеносно. Уселись мы с ним на заднем крылечке, вздохнули. «Ну и что тебя понесло?» — снова спросил Ром. «Ответила ж. Затупила я, что непонятно. С кем не бывает?» Ром хмыкнул, но потом дружелюбнее, но немного осуждающе добавил. «И не женат он». Я посмотрела на него, приподняв бровь, и хихикнула. «Это стоит понимать как одобрение моего выбора?» «А ты уже выбрала?» «Поддел этот мелкий гад!» «Прям окончательно?» «Да я даже не начинала, если честно. Сдулась сразу же. Как-то думала сначала таверну поднять, а потом уже про личную жизнь. Но она настигает сама, хотя пока еще и не очень уверена». Посидели еще немного, после чего Ром неожиданно выдал. «Так ты в монаха влюблена, дала обет безбрачия, пока он не вернется, и теперь жалеешь, да?» И я на это аж подпрыгнула. Несуществующего монаха. Ага, это ж надо было к таким выводам прийти. «С чего ты взял-то?» Выдохнула все еще ошарашенно. «Много про него говоришь, и, видно, слушала его внимательно. Матушка говорила, что это первейший признак симпатии девушки». «Интересная у тебя матушка, умная, но...» «Наставников положено внимательно слушать, как иначе научиться. И тут не важно, какого он пола и какие эмоции к нему испытываешь. Хоть ненависть. И нет, я не намекаю, что ненавидела того монаха». «Ясно, понял». Только и кивнул парниша, перебивая мой начавший сбиваться рассказ. «Монах-наставник, обета нет». «Значит, кузнец?» Я в очередной раз подивилась деловитости этого ребенка. «Слушай, Ром, не делай поспешных выводов». Начала было, пытаясь подобрать слова, сама не зная о чем. «Кажется, надо что-то сказать, а что? Непонятно». «И ты не спеши!» Отрезал Ром и, встав, учапал, видимо, спать. «Хм! Вот так мир! Стоит проявить кому-то симпатию, сразу женят. Впрочем, кузнец-то неплох. Ага. Да и тут достаточно пуританские нравы. Эх, как же неловко-то получилось. По закону жанра, мне теперь этого кузнеца надобно всячески избегать. Да только проблема в том, что я и без того нечасто с ним сталкиваюсь. Впервые в жизни увидела... если уж на то пошло. Хотя... фляги... То бишь, повод его снова увидеть у меня есть. Ох, что же меня так цепануло? Ширина плеч и внушительность мышц? Или рыжина в бороде и волосах? Ох, какой же типичный кузнец! Клишированный, я бы сказала. И доброта в глазах проступает... Но суровость вида отгоняет от него хрупких, пугливых девиц. А я — идеальный вариант. Не боюсь и даже уже слюни пускаю. Да, дела. Но фляги мне и правда нужны. Я точно собираюсь их заказать. А если пойду к другому кузнецу, сделав заказ у этого, то он может подумать, будто плохо справился. А если пойду снова именно к нему, может подумать, что запало. Учитывая, что это почти правда, я буду безбожно краснеть в процессе. Эх, вот беда. Ладно, утро вечера мудренее, надо спать ложиться. Пусть подсознание потрудится на общее благо, а сознание устало, да.